Подле печального сына воссела почтенная матерь, тихо ласкала рукой, вопрошала и так говорила: «Милое чадо, по что ты себе, истиня и тоскуя, сердце крушишь? Не помыслишь о пище, ниже о покое, но приятно с женой опочить и любви насладиться. Жить же недолго тебе. Пред тобою, любезнейший сын мой, близко стоит неизбежная смерть и суровая участь. Выслушай слово, его я тебе возвещаю от Зевса. Боги, он рек, на тебя прогневляются. Он же, владыка, более всех негодует, что ты в выступлении гнева Гектора возле судов неприемлющий выкуп одержишь. Выдай его, Ахиллес, и за тело прими искупление». Ей отвечая, вещал быстроногий Пелит знаменитый: «Пусть предстает предлагающий выкуп и тело получит, если решительно так заповедует мне Олимпийский». Тою порою, как матери сын, у судов мирмидонских многие между собою вещали крылатые речи, Зевс посылал Ириду к Приамовой Трое священной: «Шествуй, Ирида крылатая, холмы оставив Олимпа! Весть в Илионе святом вознеси Дарданиду Приаму! Пусть к искуплению сына идет к кораблям он ахейским. Пусть и дары он несет, чтоб смягчить Ахиллесово сердце. Но до единой никем не сопутствуем шествует старец. Токмо глашатый старейший да будет при нем, чтобы править месками в быстром вазу и вспять из ахейского стана мертвого весть в Илион, убиенного сильным Пелидом. Помысл о смерти и страх да не взыдет на сердце Приаму. Старцу такого пошлем мы сопутника Гермеса бога. Он поведет и проводит, пока не представит к Пелиду. И когда приведет он прямо при дочи героя, рук на него не подымет Пелид, ни других не допустит. Он ни безумен, ни нагл, не обыкший к грехам нечестивец, он завсегда милосердом молящего милует мужа». Рек, и с небес устремилась подобная вихрем Ирида, к дому прямо сошла, и нашла там вопль и рыдание. Окрест отца все сыны на дворе пред хоромами сидя, токами слез обливали одежды. В средине их старец ризой покрытый лежал, обвивающий все его тело. В ее голову персть покрывала державного старца, коею сам он себя, присмыкаясь, в прахе осыпал. Дщери его и невестки в домах своих сидя рыдали, тех поминая и многих и сильных защитников царства, кои уже под руками ахейскими предали души.